Глава 95. Ничто. Ничегошеньки ничего, ничегошеньки ничего, ничего. Инон пушки. Диба открыла глаза. Ничего инон пушки. Ничто инон пушка. Нон пушка и ничто.